Тайна винтажного чемодана и семейного счастья. Подделка или оригинал? 22 февраля. Стамбул. Стамбульский мир глазами Толстого, Бродского и Памука. Предрассветная магия жемчужного Бейлербеи. Ингредиенты жизни в медном тазу кёфтеджи. Свидетель тайны великих империй, бабуша или мягкие туфли без задников, детективная жилка в крови истинного стамбульца, злосчастный халат и рождественская утка, гудини и замки на пружинках люксового чемодана, дыхание с заземлением на берегу мраморного моря, пожелтевшее письмо с поплывшей монограммой, курсы французского и бургундское олиготе, классический адюльтер на высшем уровне. Стамбульские ночи. Еще каких-то полгода назад они рисовались мне полными восточного очарования, убаюкивающих песен бессонных чаек и влажных поцелуев строптивого Босфора. Они проникали в нашу спальню сквозь всегда распахнутое окно. Пряное дыхание акации напитывало кожу медовой сладостью, в которой угадывались строптивые нотки горького миндаля и апельсиновой цедры. Все это превращало ночи в сладостную, вседозволяющую негу, полную пресловутого кейфа, о котором так много было сказано. Порой, измученная предрассветной истомой, я включала крохотный зеленый абажур, что ютился на самом краю прикроватной винтажной тумбы, и погружалась в стамбульский мир глазами Алексея Толстого, Иосифа Бродского и, наконец, главного мизантропа и меланхолика этого города Орхана Памука. Его книги неровной стопкой пылились на той самой тумбе под зеленой лампой и раскрывались еженочно в страстном порыве познания загадочной души города, который вот уже 3 года владел моим сердцем. Чтение стало способом не замечать бессонницу, которая, стоило часам пробить полночь, незаметно усаживалась в ногах нашей полутораспальной кровати, большую часть которой беззастенчиво занимал Дип. Бессонница внимательно, не моргая, слушала истории из старых книг, страницу за страницей рассказа о многострадальном городе и его прекрасных жителях. В некоторых из них она узнавала тех, с кем также когда-то проводила ночи напролет, и оживлялась от этого еще больше. Потом мы вместе подолгу стояли у открытого окна, в которое пробивалось сбивчивое дыхание пряной ночи, и упивались свежестью шумевшего вдалеке пролива. Мы ждали магии предрассветного часа, когда первые лучи за азиатским берегом осветят перламутр стен жемчужного Бейлербеи и встретятся с тонкими звуками первого азана. Каждый, кто станет свидетелем этого божественного мгновения, обретет благословение великолепного Стамбула. Я засыпала в час, когда в соседних квартирах начинали недовольно скрипеть пружинные матрасы, на туманных улицах появлялись редкие прохожие, и в больших домах кухарки нарочито громко звенели посудой, готовясь к главной трапезе, долгоиграющему завтраку. Несмотря на романтику, которая одаривала практически каждая ночь, затяжная инсомния истощила мои нервы до нельзя. Дни, все происходящее в светлое время суток, превратилось в бурое месиво, точно как то, что часами мнет усердный кёфтеджи, продавец кёфты, в безразмерном тазу. Кухни этих обреченных на тяжкий труд поваров расположены вдоль людных улиц и разграничиваются от шумных мостовых одним лишь стеклом. Так зеваки типа меня или заезжих туристов могут часами наблюдать за приготовлением традиционных котлеток кёфты, которые, однако, по вкусу приходятся не каждому. Уж не знаю, по какой причине было решено отказаться от печей, однако фарш для продолговатых котлет доводится до готовности теплом рук повара, который часами переминает его особым образом, требующим терпения и виртуозности. Мелкие зерна дробленого булгура должны соединиться со свежайшей измельченной ягнятиной, густой томатной пастой и острыми специями. Сформированную ладонью продолговатую чи-кёфте нужно щедро полить соком янтарного лимона и завернуть в хрустящий салатный лист. Проходя мимо таких кухонь, я надолго застывала перед улыбчивым кёфтеджи, который при виде любого зеваки начинал переминать фарш вдвое старательней. Казалось, что все ингредиенты в огромном медном тазу — моя жизнь, которую нужно хорошенько вымесить и слепить из нее гладкий, смазанный оливковым маслом биток. И если за стеклом это чудесным образом удавалось сделать крепкорукому парнишке, то в реальной жизни мне, очевидно, недоставало ценного навыка. Разбитые и рассыпающиеся, как сухой булгур, на крохотные песчинки, я с трудом контролировала жизнь, и, похоже, сама жизнь еще меньше контролировала меня. Я существовала словно в параллельном мире. По инерции отвозила детей в школу, готовила странный завтрак переставшему капризничать Дипу, забывала здороваться с соседями, а может, попросту не хотела этого делать. Мне нужна была встряска, помощь верного города, который не единожды вытаскивал из жизненных передряг. Как обычно, проведя ночь за книгами, конца которым не было и быть не могло, к утру я ощутила себя настолько разбитой, что, поблагодарив Вселенную за то, что была суббота, нырнула в мягкую подушку и немедленно погрузилась в сладчайший из снов, которые только может пережить человек. Засыпая, я быстро дала себе слово подняться часа через два и удивить семью чудесным завтраком. Однако событиям суждено было пойти по другому пути, на котором я стала случайным свидетелем дивной истории длиной в несколько жизней и сокровенной тайны великих империй и их правителей. Когда я раскрыла глаза, надо мной всего в полуметре застыло лицо соседки, которая никак не должна была оказаться в моей спальне в столь ранний час. «Вставай, лежебока!» — бесцеремонно скомандовала она. «Все и так проспала уже», — безапелляционно заявила подруга и принялась стягивать одеяло, которое я тянула к носу, так как чувствовала себя некомфортно в компании взбалмошной Эмель. На месте Дипа лежала сложенная в идеальный квадрат пижама, которую он надевал по особым случаям. Минусовой температуре за окном, северном ветре, или же если бы мы были в ссоре. Еще более странно выглядела соседка. Распахнув шторы, она кричала прохожим, чтобы не ходили под окнами, так как объявлено штормовое предупреждение, и на их головы может слететь горшок с моими замерзшими азалиями, которые так и не зацвели этим летом. Прохожие отвечали невнятно, ветер сносил их слова и разбивал о стены дома. Ледяной порыв подмерзшего в воздуха ворвался в комнату. «Ну и погодка!» Эмель потерла ладони и распахнула окно еще шире. Мне ничего не оставалось, как натянуть поверх сорочки халат и вытолкать несносную женщину в гостиную, где было намного теплее и уютней. На журнальном столике дымился чайданлык, поставленный поверх ценнейшей книги об импрессионистах издательства «Ташчен». Бумаги с записями, которые делались для будущей главы книги и разложенные с вечера в нужном порядке, были свалены в кресле. Набрав побольше воздуха в легкие, я способна была лишь на один вопрос. «Где все?» Несмотря на неимоверные усилия говорить спокойно, вырвался почти крик. Прокашлившись, я повторила, немного тише, но решительней. «Где Дип и дети?» «О, дорогая, о детях не волнуйся, они у Айше завтракают. Хоть какая-то польза от этой старой бабуши, верно?» «Бабуша?» Чудесное слово, которое столетия существовало в турецком языке и означало мягкие туфли без задников. Сродни нашим тапочкам, которые здесь носят дома и иногда за его пределами. В случае, когда я позволяла себе сгоряча назвать крикливую торговку на базаре перешницей или калошей, Эмель непременно говорила «бабуша», чем вызывало ностальгическое чувство из-за созвучия с нежнейшим словом «бабушка». Конечно, наш вариант имеет неоспоримый женский корень «баб», однако меня не оставляет мысль о существовании тонкой лингвистической связи между славянской «бабушкой» и тюркскими тапками «бабушами». Я отчетливо помнила, что сегодня выходной, суббота. Субботы, на которую у меня так много планов. Всю неделю я просидела за попыткой свести несколько глав воедино и оттого почти не видела ни мужа, ни детей. Теперь нужно было скорее привести себя в порядок, взбодриться крепким кофе и предложить девочкам посещение нового музея современного искусства, который только открылся в Галатапорте. Я потуже затянула пояс халата и недвусмысленно посмотрела на входную дверь. Соседку нужно было выпроводить во что бы то ни стало и постараться плавно зайти в новый день. Я начала мягко, как будто напевала. Такую манеру общения между стамбульскими женщинами я наблюдала неоднократно, и теперь настал удачный момент, чтобы опробовать ее эффективность на незнавшей меры соседке. «Спасибо, что зашла, дорогая. Мне нужно забрать детей, и мы поедем по делам». В этот момент раздался резкий звук домофона. Он гласил высокой сиреной наподобие пожарной сигнализации. К моему удивлению, Эмель моментально подхватила трубку и, закатив глаза, принялась выслушивать тираду на другом конце провода. Судя по визгливым интонациям, звонил охранник с первого этажа. Он дежурил посменно и искусно разносил сплетни о каждом, кто имел счастье проживать в нашем доме. Скроив посерьезнее выражение на лице и произнеся таинственное «хай-хай», что означало крайнюю степень согласия, она вернула домофонную трубку на место и воззрилась на меня так, будто моя судьба полностью находилась в ее руках. «Сядь и успокойся», — произнесла она с интонацией второстепенной героини турецкого сериала и снова закатила глаза, отчего мне стало не по себе. Сердце тревожно забилось, я потянулась за телефоном, чтобы позвонить Дипу. «Не делай этого, он все равно не ответит», — зловеще прошептала она и села на диван так близко, что я почувствовала запах ее приторно-сладких духов, отдававших лилией и мускусом, от которых начинался нестерпимый приступ тошноты. Посмотрев мне прямо в глаза и с трудом сдерживая некое подобие блаженства, которое так и норовило вылиться в язвительную улыбку, Эмель серьезно произнесла: «Он тебя бросил, дорогая». Я молчала и в недоумении таращилась на ее самодовольное лицо, в которое, судя по припухлостям под глазами и отекам на скулах, недавно вкололи очередную порцию филлеров. «Ты что, опять ходила к косметологу?» — удивилась я, потому что после очередной неудачной попытки поправить кончик носа соседка клялась на этом самом диване никогда впредь не экспериментировать с внешностью. Удивленная тем, что я пропустила мимо ушей роковую фразу, Эмель повторила ее снова, на этот раз более решительно. «Твой Дип от тебя ушел. Собрал чемодан и смылся с утра пораньше, чтобы не объясняться. Я обыскала всю вашу спальню. Никакой записки. Верный почерк подлого изменника». Я была бы рада обсудить уход Дипа с чемоданом, но опухший вид соседки путал мысли, и потому я сидела в растерянности, пытаясь вспомнить, как она выглядела до этих метаморфоз. Эмель же расценила молчание как шок, и, преисполненная энтузиазма, принялась громко тараторить, точно торговец с анатолийскими томатами на субботнем базаре. «Сейчас звонил паренек с охраны. Когда они увидели твоего муженька, выходящим из дома с чемоданом, естественно, последовали за ним». Что естественного было в таком подозрительном поведении, я не понимала. И все же постепенно интрига с чемоданом захлестывала меня, поднимая массу вопросов. Эмель же, не зная себя от счастья, распалялась все больше, чем доказывала, что Дип не зря недолюбливал ее. Каждый раз, завидя на улице ее самодовольную физиономию, он немедленно переходил на противоположную сторону, чтобы не иметь счастья встречаться с моей закадычной подругой. Охранник шел за ним до самого перекрестка, где семиты продают. Потом Дип взял такси, и больше мы его не видели. Чемодан аккуратно положил в багажник. Видимо, что-то ценное забрал. Может, проверим шкафы? Эмель в нетерпении поджала губы и ждала отмашки, когда можно будет отправиться на поиски ценных пропаж. Но тут снова зазвонил домофон. Как и в предыдущий раз, соседка с серьезнейшим видом выслушала монолог продолжавшего отлынивать от основной работы охранника, после чего хлопнула в ладоши и задорно пропела слово, которое означало, что ее день задался на славу. «Вот так-то! Что он теперь сделает?» Оказывается, у чокнутой старушки с четвертого этажа внук работает в такси. И ему передали номер машины, скоро мы узнаем, по какому адресу отправился твой благоверный. Сказать по правде, настолько слаженная работа жителей нашего дома пугала, хотя нельзя было не отдать должного их прыткости и детективной жилке, которая красной нитью окаймляла жизненный путь истинного стамбульца. Стремление покопаться в чужой корзине с бельем здесь считалось делом правомерным и даже в какой-то мере благородным. Расчищать соседские шкафы от скелетов было едва ли не гражданским долгом уважающих себя пенсионерок, тратившим добрую часть свободного времени на сплетни и пересуды. Но если старушки грешат чрезмерной любознательностью в любой точке земного шара, как можно объяснить тотальное помешательство всего нашего дома на утреннем происшествии? Важно и то, что я понятия не имела, о каком чемодане шла речь. Более того, могла поспорить с кем угодно, что Дип был не в состоянии уложить в дорожную сумку и пару носков, не задав предварительно с десяток вопросов. А так как меня в последние часы никто не беспокоил, я пребывала в блаженной уверенности. Если Дип и вышел куда-то с чемоданом, то чемодан был пуст. Этими умозаключениями я преднамеренно не стала делиться с подругой, так как решила не тормозить ее разыгравшуюся фантазию и понаслаждаться еще немного талантливым спектаклем одного актера. Эмель упорно отказывалась оставлять меня одну, прозрачно намекая на возможность суицида. Несмолкавший домофон трезвонил каждые 10 минут, что в конце концов вынудило меня отключить его от сети. Тогда участливые соседи, охранники и даже мусорщик начали ломиться в дверь. Эмель на правах ближайшей подруги шушукалась с ними в коридоре, принимая всевозможные дары, которые стекались этим утром к нам в дом нескончаемым потоком. Так к полудню стол кухни был заставлен домашними пиши, дюжиной сырных погача и бюреком с сыром. Подслеповатая кошатница Нилюфер Ханым притащила собственноручно приготовленные манты. Их я сразу отставила в сторону. Обворожительный актер из пентхауса передал с консьержем бутылку «Каледжик Карасы». Это местное пино-нуар с почти полным отсутствием танинов из-за тончайшей кожицы редкой черной ягоды. «О, это потрясающе!» — завизжала Эмель и побежала в кухню за штопором. Но, встретив мой недоумевающий взгляд, потупилась и вернула бутылку на стол. Я знала, что это ее любимое глю-глю, тип новомодного вина, которое можно пить легко и не пьянее. Дип не верил в будущее таких напитков, что выдавало в нем консервативного дегустатора старой школы. А я и вовсе не бралась судить, так как хмелела от запаха собственных духов, чего мне было вполне достаточно. Вот уже час я пыталась дозвониться до Дипа, но его телефон упорно не отвечал. Подруга всезнающе качала головой и уговаривала перестать унижаться. «При чем же здесь унижение?» Не понимала я ее намеков, не хотела понимать. «Объясняю тебе, мы не ссорились. Так люди не уходят. А я говорю, что мужчины только так и уходят. Все мои четверо мужей бежали ни свет ни заря под покровом ночи. Романтики! Удобно, знаешь ли, ни объяснений тебе, ни слез, ни угрызений совести. Стоило им узнать, что я снова в положении, как они тут же улетучивались, как спирт из бутылки». И она грозно потрясла каледжик карасы, которая ей не давала покоя. Подумав немного, Эмель уставилась на область моей талии, которую не самым выгодным образом подчеркивал домашний халат. Во всей суматохе я даже не успела переодеться. «Послушай», — задумалась она, — «а ты не...» «Не что?» — не поняла я. «Ты случайно не беременна?» «Конечно же нет!» С обидой за Дипа резко произнесла я. Не знаю, что ты думаешь о людях, но многие мужчины ведут себя порядочно. Я направилась в спальню, чтобы, наконец, снять этот злосчастный халат, в котором живот действительно выглядел круглее обычного. «Постой-ка!» — скомандовала Эмель и принялась ощупывать меня со всех сторон, как будто я была рождественской уткой. Именно так греческие тетушки нашего района осматривают дичь, покупаемую у мясника Альтана перед зимними праздниками. «Ну ты и набрала вес», — протянула она, осуждающе качая головой. «Даже не знаю, что хуже, быть беременной или помпушкой. Мужчины бегут и в том, и в другом случае». Я с неприязнью глянула на вредную физиономию Эмель, которая жевала все, что плохо лежало, и при этом оставалась тонкой, как щепка. У нее был метаболизм мальчишки-подростка, а гормональная система работала как швейцарские часы, выдавая по здоровой яйцеклетке ровно в тот момент, когда на горизонте появлялся очередной ухажер. Стоит ли удивляться тому, как быстро ретировались все эти кавалеры? На прошлой неделе мы приготовили килограмм нежнейших цукини в хрустящем кляре. Этот рецепт весь прошлый год курсировал от дома к дому Бомонти, пока круг не замкнулся. И в районе не осталось ни души, которая не оценила бы по достоинству рецепт овощной закуски. Продавец цукини был просто счастлив, так как зеленые плоды разлетались по сумкам старательных хозяюшек моментально. Всего за час его прилавок пустел и зиял одинокой столешницей среди прочих заваленных овощами лотков. В результате мои весы показывали плюс 2 килограмма, в то время как Эмель даже не думала обременять себя столь унизительными процедурами. Она-то знала, что ее впалый живот останется таким, даже если в ее крохотную головку придет нелепая мысль поглотить все цукини этого мира. Как бы то ни было, новое блюдо вошло в обиход благодаря простоте исполнения и, вероятно, пользе, хотя использование фритюра сводило на нет огромные плюсы. Нарезанные брусочками кабачки толщиной с мизинец взрослого человека мы мариновали в особом кляре. Кляр собирался из перечня самых простых продуктов. 200 мл холодной минеральной воды, 100 мл молока, одного яйца, чайной ложки соли, паприки, куркумы и сушеной мяты, просеянной муки с пакетиком разрыхлителя. Муки нужно класть на глаз, чтобы консистенция готового кляра была не густой, не жидкой. Задачка не из простых, поэтому я ориентировалась на плотность жирной сметаны. Нарезанные цукини мы вымешивали в этом тесте и сразу же отправляли в плавание в шипящее рафинированное масло. Овощные бруски на глазах раздувались в золотистом кляре, и аромат прекрасного перекуса молниеносно разлетался по всему дому. Мы не ленились и готовили глубокую кясы чесночного соуса из жирного йогурта. С ним слегка остывшие кабачки звучали так же ладно, как и османская семиструнная баглама на деревенской свадьбе. День давно перевалил за полдень, и очередной азан, всегда навевавший печальные мысли, заставил задуматься о слабохарактерности, в которую повергла меня стамбульская добрососедская традиция вмешиваться в личную жизнь без зазрения совести. Эмель, не переставая, напевала песню из слов, которой знала лишь «Аман, аман». Дети рисовали в своей комнате, а часы в гостиной ритмично отбивали секунды, на фоне которых мое сердце бешено колотилось и рвалось из груди. Я знала, что с минуты на минуту терпению придет конец, и тогда Эмель узнает, что такое гнев праведной Ябанджи, и тогда она побежит по этажам и кварталам, и через какой-нибудь час наш игрушечно-постановочный район Бомонти будет судачить о том, что бессовестным иностранцам ни в коем случае нельзя доверять, так как все мы неблагодарны, плохо воспитаны и не чтим традиции места, в которое нас привела судьба. И, конечно, все именно так бы и произошло, если бы не чудесный звук, который теплом пробегает по сердцу, согревает каждый уголок дома и дарит ни с чем не сравнимое ощущение счастья. Звук поворачивающегося ключа в замочной скважине. Когда в доме появлялся Дип, Амель менялась в лице и готова была юркнуть в любую щель под плинтусом, что с ее миниатюрной комплекцией было вполне возможно. Словно мышь в амбаре, которую внезапно застал зажегший свет сторож, она метнулась пару раз из стороны в сторону, бросила на меня вопросительный взгляд и поспешила к выходу, у которого замерзший, уставший Дип с трудом стягивал с ног раздутые от влаги ботинки. По дороге она ловким движением подхватила бутылку своего любимого глю-глю. Это была плата за мучительно долгие часы поддержки, которые носят название «женская дружба». Когда дверь захлопнулась, я почувствовала невероятное облегчение. Дип скупо улыбнулся. Он знал, как тяжело мне было нести бремя лучшей подруги. Недели три назад старушка Айше, которая живет за стенкой и частенько заглядывает на нашу террасу через низкую перегородку, ни с того ни с сего поведала мне секрет настоящей любви. Вот, к примеру, не знаешь, ты любишь его или нет, так? Может же быть такое, ну, скажи. С детской улыбкой она спросила и прищурилась, чтобы создать еще больше таинственности вокруг животрепещущей темы. Так вот, представь себе ситуацию. Приходит к тебе, скажем, наша болтушка Эмель и заявляет, будто видела твоего мужа с какой-то красоткой. Ночью, например. Айше уходила в детали, и хоть визуализировались они неважно, я поморщилась. «Нет-нет», — заволновалась та, — «это я ради примера. Мужа твоего ни с кем не видела, не беспокойся. Скажи только, что бы ты ответила этой язве Эмель?» Хотя с фантазией проблем у меня прежде не было, представить Дипа где-то вне дома было сложно. А еще и с кем-то. Ночью. Явно это было вне его амплуа, так что я уверенно заявила встревоженной Айше Ханым. «Думаю, никак не отреагирую. Это не похоже на моего мужа. Неужели правда? И даже скандал не устроишь?» Я представила Дипа в его чудесных фетровых тапках, создающих невероятно уютный шорох на половицах, в растянутом кашемировом жилете, слегка распоротом на боку, и неизменном соломенном кресле, в котором он часами листал пожелтевший томик экзистенциального Сартра, Хаксли или раннего Евтушенко. Нет. Определенно я не ревновала и никак не реагировала на беспочвенные заявления о неверности самого милого человека в моем окружении. Старушка Айше хитро улыбнулась и завершила эксперимент. «Любишь ты его. Только если по-настоящему любишь, никогда не поверишь ни в какие россказни. Любимого до последнего защищают. Своими глазами видят измену, а все равно поверить не могут». Этот недавний разговор всплыл в памяти, стоило мне увидеть слегка сгорбленную фигуру Дипа. И стало невообразимо смешно от нелепого спектакля с адюльтером, разыгранного нашим кондоминиумом в одном предлинном действии. Телефон Дипа на беззвучном режиме, по забывчивости, был оставлен в гардеробной. Все мои 35 неотвеченных вызовов маячили на экране. А ведь Эмель трижды призывала задуматься о разводе именно из-за этого. В итоге я успокоилась, и остаток дня мы провели на кухне, дегустируя принесенную соседями снеть. Покончив с бюреками, которые я позволила себе запивать сладким чаем, диета снова летела в тартарары, мы перешли к фасоли, запеченной в медном тепси, с розовыми томатами и крохотной зимней бамией. Блюдо было обильно залито терпким оливковым маслом, отчего его и вовсе не нужно было жевать. Мелко нарезанные овощи растворялись во рту без всяких усилий и не принося насыщения. «Так, а что с чемоданом? История-то вся из-за него?» Вдруг вспомнила я о главном виновнике происшествия. Дип скривился, задумался о чем-то и принялся сбивчиво рассказывать про то, как повез мой старый чемодан антиквару, потому что в депо, так называют в Турции, кладовые, и так ступить негде. В кладовой был только один мой личный чемодан, который не давал ему месяц покоя. Винтажный кофр Луи Виттон, купленный в один из самых везучих дней моей жизни на антикварном базаре азиатского ускюдара. В том, что передо мной подлинный шедевр месье Виттона позапрошлого века, не было никаких сомнений. Все, включая потертую, но все же сохранившуюся непромокаемую обивку марки Tryan & Trunk, миниатюрные замочки на пружинах, которые вряд ли бы вскрыл сам Гудини, но главное, ни с чем не сравнимый шарм, который может исходить лишь от истинного люкса, представителем которого был мой чемодан. Да от него несло плесенью, а не люксом. Придумала тоже, осторожно пожаловался Дип. Он ненавидел его всем сердцем с того самого дня, когда я заставила им единственное свободное место в кладовой. Было решено оставить чемодан до лучших времен, а после реставрировать, хотя это представлялось мне маловероятным. И все же я дорожила этим милым куском старины, который навевал на меня мысли о Грейс Келли или Жаклин Кеннеди, которые наверняка пользовались такими же, когда прибывали в Стамбул. Ты не мог не спросить меня и просто взять и увезти его в неизвестном направлении? И вовсе не в неизвестном направлении. Я тянулся с ним в жуткий холод почти до Гебзе, потому что там мне рекомендовали знающего антиквара. Хотел узнать у него, подлинный ли чемодан, что зря место занимать. Из твоего чемодана только моль и тараканы лезли. В результате я оказался прав. Дешевая подделка. Мастеру хватило минуты, чтобы это понять. Мы еще и заработали на нем, добавил он радостно и подложил еще ложку сочной бамии в соусе. Тысячи вопросов и претензий роились в моей голове, не давая сосредоточиться на чем-то одном. В тот момент Дип казался мне наивнейшим из всех, кого я когда-либо знала. И по какому-то нелепому стечению обстоятельств этот человек, вдобавок ко всему, был еще и моим мужем. Вначале я старалась дышать с заземлением. Этому научила инструктор по йоге, на занятие которой я однажды случайно попала. Это был незабываемый опыт на берегу Мраморного моря. Все как одна участницы были вегетарианками с осиными талиями, все как одна в ресурсе и, конечно, с непереносимостью глютена и лактозы. Еще до того, как они заговорили о ретроградном Меркурии, я поняла, что порчу им всю картину сандвичем с солями в рюкзаке, и покинула группу, прежде чем меня вежливо попросили это сделать. Однако способность извлекать пользу даже там, где ее нет, сыграла мне на руку и тогда. Я научилась верному способу успокоения простым дыхательным упражнением. Именно его я принялась исполнять, дабы прийти в себя и не запустить в Дипа салатницу, в которую он уже начал лезть своей ложкой, что в нашем доме было строжайше запрещено. Глубокий вдох на три счета, задержка дыхания на три счета и такой же медленный выдох. Что может быть проще? Эта тактика успокоила бы и душевно больного, однако мне легче не становилось. Напротив, я ощущала неведомый доселе прилив гнева, потушить который могло лишь чудо. «Все в порядке?» — заволновался Дип при виде нетипичного для меня румянца. «Давай чаю. Может, мне почаще стоит так с чемоданом уходить, раз нас после этого заваливают вкусностями? Думаю, еще одного чемодана моя нервная система не вынесет. Если решишься, тогда уж лучше обратно не возвращайся». «На что ты злишься?» — недоумевал Дип, наливая воду в чайник. «Я же сказал, что чемодан не настоящий. Зачем хлам в доме хранить?» «А зачем антиквару покупать у тебя подделку?» — не выдержала я. «И как это он за минуту понял, что он не настоящий? Когда вещь так стара, она может быть только подлинной. Нерасторопность местных мастеров, продавцов и прочих специалистов заслуживала отдельной главы, в которой я бы призвала каждого, кто обращается к ним за помощью, запастись львиной долей терпения и готовностью к тому, что все в любом случае придется делать самому. На мою долю выпало чинить в Стамбуле стиральную машину, навешивать дверцу на шкаф и даже покупать автомобиль. Скажу так. Общение с сантехником, плотником и менеджером по продажам мне обошлось в 1000 выброшенных лир, прядью седых волос на самом видном месте и посттравматическим синдромом, отголоски которого временами давали о себе знать по сей день. Вот почему я была уверена, что удивительная прыткость некоего старьевщика объяснялась лишь жаждой наживы. Обманув доверчивого Дипа, он прикарманил винтажный чемодан, стоимость которого могла быть просто заоблачной. Дип, аккуратно вымеряя сухую заварку чайной ложкой, заполнял чайданлык. Кстати, ты не права. Он покрутил чемодан в руках, осмотрел со всех сторон и даже вспорол внутренний карман. Помнишь тот, что под грязной подкладкой? Так что все было честно и прозрачно. Да, я ж совсем забыл. Дип бросил чайданлык и побежал в прихожую, где на оттаманке все еще лежало его пальто. «Где же оно?» — ворчал он, шаря по собственным карманам. «Забыл сказать. У меня для тебя письмо». Из последних адресованных мне писем припомнились лишь имейлы от редактора, которому я порядком поднадоела вечным сдвиганием сроков. Чем дольше я жила в Стамбуле, тем больше становилась похожей на необязательных горожан. И это было ужасно. Между тем, Дип выудил из внутреннего кармана сложенный вдвое, похожий на тетрадный листок, и радостно положил его прямо у тарелки, как будто тот был дополнением к тушеной бамии, которая в меня уже не лезла. Когда осматривали чемодан, внутри под подкладкой нашли вот это письмо. «Я решил, что тебе будет интересно, ты же любишь всякий хлам изучать». При слове «хлам» я капризно скривилась. Было обидно, что муж никогда не разделял любви и тяги к покрытым пылью и патиной предметам, которые вселяли в меня неподдельное восхищение. «Странно, что твой антиквар не сказал, что письмо такая же подделка, и не прикарманил его». С присущим мне в таких ситуациях трепетом я развернула листок и тут же ощутила дыхание времени. Запах затхлой сырости и влажной пыли. Отчего бешено заколотилось сердце. Чувство обиды, направленное на беднягу Дипа, потихоньку таяло, и привкус тайны приключений немедленно поселился на кончике языка. Его не спутаю ни с чем и никогда. Видя положительные метаморфозы в моем настроении, муж успокоился и продолжил заваривать молодые чайные ростки, аромат которых был мягким и ненавязчивым. Идеальным, чтобы расслабиться холодным вечером. Пока я искала в кабинете лупу, Дип разлил янтарный напиток в крохотные грушевидные стаканы, и кухня тут же наполнилась теплом и уютом, которые могут быть только во время семейного чаепития. Эта магическая церемония знакома человечеству долгие тысячелетия, за время которых она претерпела столько изменений. Известный нам чай прошел тернистый путь от горьких целительных эликсиров до глубокого вкуса байхового взвара. Письмо было написано тонким витиеватым почерком на французском, который, к сожалению, так и не поддался мне, как старательно я не подходила к его изучению. Очаровательная учительница Моник на курсах «Альянс Франсе» несколько лет назад предположила на примилом бургундском диалекте, что 8 времен глагола не дадутся мне даже со временем. Тот вечер мы завершили с Дипом бургундским олиготе с покатых берегов Роны. Уроки французского пришлось сменить на турецкий, преподаватель которого был намного сговорчивее и восхвалял мои таланты, впрочем, как и всех остальных учеников в классе. Местная образовательная система зиждется на двух столпах — похвалах учащихся и обязательном горячем питании в ученической столовой. Педагог обязан хвалить ученика перед родителями, восхищаться его способностями, как будто это прописано в его трудовом контракте. Многочисленные родственники, имеющие доступ к учителю, часами выслушивают дифирамбы в честь любимого чада, после чего рассыпаются в ответных похвалах, что является собой принцип зеркальной дипломатии в действии. Но вернемся к письму, которое, судя по рассыпающимся краям, пролежало в поддельном чемодане не одно столетие. «Да брось!» — возмутился Дип, когда я озвучила эту мысль. «Бумажки не больше 30. Видимо, чемодан склепали в 90-х, Как раз был бум реплик. Ну нет. Ты только посмотри на бумагу. Видишь вензель вверху? Я покрутила пальцем над каллиграфически выведенной буквой «Е» и какой-то еще неудачно размытой пролитым одеколоном или чем-то еще. Так оформляли бумагу для личной переписки веки в 19-м. В любом отеле можно найти стопки такой бумаги. Возможно, это логотип какой-нибудь гостиницы. Дай-ка подумать, где я мог его видеть. Перестань. Какой отель? Я с обидой притянула листок поближе к себе. Таким почерком люди лет 100 как не пишут. Посмотри на росчерк внизу. Плохо видно, конечно, но... Мои глаза округлились, так как имя, полностью разобрать которое не представлялось возможным, начиналось с той самой буквы «Е». Выходило, что автор письма был кем-то знатным, раз имел в те далекие времена собственную бумагу для корреспонденции. Дип тщательно протер стекло лупы полой кашемирового жилета, после чего недоверчиво посмотрел сквозь него на подпись. Для большей верности он даже прищурил один глаз, что вполне доказывало близорукость, от которой он открещивался как мог. Мужчины неохотно соглашаются на диагнозы, подтверждающие их зрелый возраст. Один из казусов, связанных с неприятием себя, случился с полгода назад, когда в местной парикмахерской услужливый куафер предложил сделать Дипу омолаживающую стрижку, на что тот охотно согласился. В результате его очаровательная проседь на висках превратилась в жгучую смоль, добавившую ему с десяток лет, не говоря о пересудах коллег и соседей. Подруга Эмель, которая всегда была начеку, предположила, что у Дипа появилась любовница, чем окончательно настроила его против себя. У меня же появился лишний повод подтрунивать над любимым супругом и никогда не доверять свои волосы местным парикмахерам. В ту ночь, уложив детей спать, я тут же отправилась на кухню, где при свете настольной лампы изучала таинственный листок прекрасной незнакомки. О да, я была уверена, что автором письма была женщина, так как ни один мужчина этого мира не способен так легко использовать восхищенные междометия и притяжательные местоимения «мой» в каждой строчке. Определенно, автором была эмоциональная собственница, неограниченная в финансах и каким-то чудом занесенная в 19 веке в Константинополь из самого Парижа. Именно Парижа, так как такие размашистые завитки на прописных буквах могла позволить себе утонченная столичная дама, не лишенная кокетства и самомнения. Хоть бумага порядком и подвыцвела, было ясно, что изначально она обладала изысканным кремовым оттенком с легким перламутром. Очевидно, писавшая письмо француженка была одета изысканно и по моде. Оставалось перевести слово за словом, что осложнялось поплывшими чернилами, и все же я смело взялась за дело. Я аккуратно выписывала предложение в свой блокнот, периодически прибегая к помощи интернет-переводчика, который старательно и самоотверженно приподнимал завесу над загадочным посланием. Дип, мучимый бессонницей, постоянно околачивался рядом. Ему хотелось, чтобы письмо оказалось недавним, и, заглядывая через плечо, чтобы прочесть расшифрованные строки, он тяжело вздыхал. Я знала, он догадывался, что опрометчиво сбыл настоящий чемодан старейшего из производителей дорожных сумок, обманщику-перекупщику. И все же с каждым долгим часом той ночи мне начинало казаться, что настоящее сокровище находилось в моих руках теперь. И, возможно, если бы Дип не решился вывести чемодан без моего ведома, мы никогда бы не узнали об этом письме. Я слышала, как проехала шумная машина, собиравшая мусорные пакеты, выставленные на тротуары. Часть из них уже распотрошили кошки, и оттого пакеты выглядели страшилами с разъявленными пастями, из которых торчали банки, бутылки и прочее барахло. Затем со скрипом начали опускать роллеты в соседней пиццерии. Неужели уже час ночи? Позже завели свою бранную перепалку чайки на крыше соседнего дома. Каждый день ровно в 3 Они начинали бесстыдно сквернословить по птичьи, пока кто-то из парочки не сдавался. Обычно та из птиц, что поменьше, лезла под крыло к другой, и так они успокаивались ненадолго. Ближе к 5 перевод был готов, за исключением пары фраз, которые, как мне казалось, не могли повлиять на смысл, так что я с гордостью пнула заснувшего за столом Дипа в плечо, чтобы зачитать ему тайные послания благородной дамы своему высокопоставленному возлюбленному, отношения с которым очень напоминали классический адюльтер. От восхищения я едва дышала, но Дип, проспавший всю эту ночь на стуле и оттого с трудом понимавший, что происходит, со свойственной ему рассудительностью предложил перенести зачитывание письма на утро и медленно поплелся в спальню. За окном раздались первые звуки утреннего азана. Заунывно и протяжно он распахивал неспящим новый день, призывая осветить его истинной верой. Я медленно скользила уставшим взглядом по строчкам чужого письма, рисуя образ взволнованной красавицы, и проникалась собственной верой во что бы то ни стало раскрыть имя незнакомки, а вместе с ней и доказать подлинность моего чемодана. И моя вера была крепка и непоколебима. Как и полагается после ночных бдений, сон был дольше обычного. Раскрыв глаза, я искренне поблагодарила судьбу, что на этот раз надо мной не стояла вездесущая Эмель. Однако стоило мне улыбнуться вчерашним воспоминаниям, как из комнаты донесся знакомый звонкий смех. Соседка дожидалась моего пробуждения в гостиной, умышленно выдавливая максимум громкости голоса, чтобы поскорее разбудить меня. Коварству этой женщины не было границ. Удивительным казалось лишь то, как оно умещалось в ее мелком теле, ростом чуть больше 1,5 метра. Завидев меня, крадущейся по длинному коридору, который является обязательным атрибутом любой стамбульской квартиры, она подскочила на месте и бросилась меня обнимать, как будто мы не виделись год. Мимоходом она шептала мне на ухо: «Твой здесь, в кухне. По лицу вижу, что ты скрывает. Ты узнала, где его носила вчера?» Как мне хотелось, чтобы утро началось совсем иначе, чтобы не нужно было никому ничего объяснять. После бессонной ночи мысли хаотично блуждали из одного полушария мозга в другое, и у меня не было никаких сил призвать их к порядку. Дип, очаровательно обвязанный фартуком в цветочек, выглянул из кухни и одарил меня красноречивым взглядом. Было ясно, о чем он думал. «А я предупреждал, что дружба с этой женщиной тебя доконает. Я говорил». Полным мольбы взглядом я смотрела на фарфоровый наперсток с ароматным турецким кофе в его руках, который мне был так необходим. «Что ж», — неожиданно заявил Дип, и, сунув мне кофе, подхватил Эмель за плечи и резко развернул к двери. «Мы уходим по делам прямо сейчас, до скорой встречи». «Но она же в халате!» — закричала Эмель, уже будучи одной ногой в подъезде. «И куда вы едете? Я дома и буду ждать новостей!» — крикнула она в недоумении, после чего за ней захлопнулась дверь. Я с благодарностью смотрела на Дипа, который проявил верхнее гостеприимство и дурного воспитания, однако сделал это так мастерски, что определенно заслуживал прощения за свою вчерашнюю выходку. Однако на этом сюрпризы мужа не закончились. Усадив меня в свое соломенное кресло с чашкой кофе, он признался, что трижды перечитал с утра перевод письма и обнаружил кое-какую зацепку, а именно две большие буквы АА, к которым несколько раз обращается дама в письме. «Ты все еще пытаешься привязать это письмо к нашим дням?» — устало спросила я. Кофе не спешил с бодрящим эффектом. «Напротив, дорогая, мы, кажется, обнаружили нечто невероятное. Похоже, письмо принадлежит самой...» И тут он склонился к самому моему уху и произнес имя, от которого я тут же пришла в себя без помощи кофе. Довольный произведенным эффектом, Дип приосанился и, обтянув полы своего любимого кашемирового жилета, радостно произнес: «Скорей одевайся. Мы немедленно едем в Белербейи. Нас там уже ожидают». Продолжение следует.